хочу расставаться, в шорохе любовь твои слышать шаги. Больше не хочу ошибаться, в холоде ночном изнывать от тоски. Не хочу ошибаться.